«Скифы. Ребята сильные», — рассказывал Ник. «Три года играют, это их третья попытка. В прошлые разы они проходили эльфа, а в этот раз почему-то решили попробовать горный дух. Может, тема более привычная. Как-никак у них в команде трое альпинистов-международников». «Ты их хорошо знаешь?» «Не очень. Да мы особо и не контактируем». «Ты, Глеб, все время путаешь игры и команды», — вмешался в разговор Док. «Это наша тусовка большая. Там все друг друга знают, ибо в квестах и реал-миссиях делить нечего. Ну, есть доля состязательности. Однако это скорее дополнительный фактор. А здесь, в играх большого пула, каждая команда — конкурент. Потенциальный победитель. И на кону миллион. Тут близкое знакомство, тем более дружба, редкие. Верно, Ник?» «Да, это так. У нас вообще много отличий от обычных геймеров. И цели разные. Здесь люди годами готовятся, тратят время на тренировки, подбирают товарищей в команду, чтобы занять первое место и получить выигрыш. А дальше — все». «Что все?» «Вообще все. 95% победителей покидают игру. На вершину они поднялись, приз получили, что еще? Мало кто находит в себе силы повторить все снова». «И что, совсем не появляются в парке?» «Ну почему? Бывает и приходят. Пройти квест или что-то попроще, посмотреть, что к чему. Кто-то отдает свой пожизненный абонемент другу. Ты пойми, Глеб, победитель как кинозвезда, столько возможностей. Участие в рекламе, съемки в кино, телепередачах, викторины, конкурсы. Он получает солидный куш здесь. 250 тысяч. Очень неплохо. Стартовый капитал для бизнеса. Дом можно купить, машину, что угодно. А еще заработает вдвое, втрое, в десятеро больше на своем имени. Победа — счастливый билет в будущее. Как думаешь, много найдется людей, готовых уступить его другому?» «Ясно. Надеюсь, геймеры в перерывах и паузах не устраивают друг другу подлянки. Засады в темных коридорах, яд в питье и еду. Компромат в полицию». «Напрасно смеешься. На первых порах лет 5-6 назад и такое было. Но администрация строго следит за порядком и нарушителей просто изгоняет. Правила жесткие, но они помогают сохранить дух честной игры. Как ты думаешь, почему везде понатыкано столько видеокамер? Круглосуточное наблюдение. Как раз из-за этого». «Ну, причин много. А как же новички? Ведь принимают в команды посторонних в крайних случаях. Вот мы, например». «Принимают. Именно в крайних случаях, точно заметил. Когда все, край. И выбирают очень придирчиво. А бывает, предпочитают сыграть меньшим составом. А вы попали на тот самый случай. И вспомни, какие были наши требования к кандидатам, кроме личных характеристик?» «Чтобы пришла пара». «Именно, Глеб. Смотри, мы выбирали пару сыгранных геймеров. А сыгранные геймеры никогда зелеными новичками не бывают. Даже ты, хотя стаж у тебя крайне невелик. И, между прочим, это так, к слову, я капитан вплоть до 1.64, могу исключить кого-то из команды без объяснения причин. Как раз в том случае, если ошибся с выбором». «Учту». «Тьфу, Глеб, я не о тебе говорю. Не принимай на свой счет. Ты, раз уж на то пошло, как раз показываешь отличные результаты. Я боюсь сглазить, но все идет как надо». «Спасибо». «Не за что». «Мужчины, хватит об игре», — вмешалась в разговор Кэт. «Ведь договорились. Сегодня забываем о деле и отдыхаем. Ради чего мы на пляж пришли? Лежать под навесом, пить воду и глазеть по сторонам. Док, я тебе говорю. Ты на ту девчонку минут 20 пялишься. Она устала ждать. Может, подойдешь к ней? Не бойся, твой шезлонг я постерегу, чтобы не украли». «Благодарю, Кэт, за заботу. Я пошел. Заодно и окунусь. Кто со мной? Глеб?» «Иду». «То-то. И раньше, чем через час, не возвращайтесь». «Есть, мэм». «Успеха». «Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Играть только-только начал, а информации уже полно. Жаль, по делу ничего нет, но это временно. Рано или поздно что-то интересное всплывет наружу. Попробуем разговорить персонал, помощников. Беседа на отвлеченные темы иногда дает больше, чем прямой допрос. И с ребятами стоит поболтать. Хорошо, Ник со мной откровенен. И тоже много знает. Сколько уже играет, всю кухню фантазии изучил. Только не перебрать бы. Он парень не промах, сразу поймет, что меня интересует. Док и тот заметил мой особый интерес к игре. Кстати, Док. Трофимов должен переслать информацию по нему. Хотя вряд ли он замешан в этой истории. Мысль о контактах с персоналом, с игроками была не нова. Но Глеб так и не смог придумать ничего, чтобы выйти на разговор. А короткое общение на занятиях, в перерывах и в свободное время ничего не давало и дать не могло. Не та обстановка. Идея, пришедшая ему сейчас в голову, тоже не отличалась оригинальностью и новизной. Но зато решала главную проблему — обоснованность разговоров. Действительно, какие только темы не поднимаются во время застолья, пикника, отдыха. На берегу моря, у костерка, под луной, да под музыку. Или пусть даже в номере за столом. Главное — людей собрать, припасти пару бутылок и начать. А дальше само пойдет, не остановишь. Пить, конечно, будут немного, да и не все, но не в этом дело. Главное — создать атмосферу, настрой. И исподволь подводить к интересующему, а там как выйдет. Может, не с первого, так со второго, третьего раза. Время пока терпит. Что ж, решено. Уговорю Ника и Кэт организовать вечеринку. Но после отборочного этапа. Как раз и повод будет. Пригласим пару-тройку команд. Выбрать помогут Док и сам Ник. Они всех знают, и с кем посидеть можно, и попить, и за жизнь поговорить. А музыкальное сопровождение обеспечу в лучшем виде. И если захочет кто, девочек пригласим. Совсем здорово будет. Вряд ли кто заподозрит умысел и уж тем более попытку выкачать информацию. Да, идея определенно хороша. И Глеб до самого вечера обдумывал детали, начиная от высказывания предложения до отдельных эпизодов встречи. Все должно пройти хорошо. И результативно. Но сначала главное. А главное — успешно пройти отборочный этап. «Вы знаете, очень интересно. Раньше я с ними дела не имел, краем уха слышал, что есть вот такие существа. Это же новый вид, можно сказать. И как они в управлении?» «Да ничего сложного. Вживлен в голову чип, сигналы через него поступают в мозг. Приказы оператора для бионика приоритетны над инстинктами и своими желаниями». «А если будет сбой? Ну там, связь прервется или чип выйдет из строя?» «Предусмотрена страховка. Чип, даже неисправный, подает сигнал «стоп». Бионик просто переходит в состояние неактивности. Это же написано во всех инструкциях». «Да-да. Но одно дело читать об этом, другое видеть. Да и специалиста всегда приятно выслушать. Вы ведь знаете больше остальных». Дэн посмотрел в глаза технику и улыбнулся. Тот, польщенный вниманием и интересом со стороны игрока, смущенно кашлянул. «Но их кожа, органы, скелет, мозг, наконец. Ведь это все настоящее». «Генное модифицирование. Конечно, клетки не взяты из ниоткуда. Прототипами послужили пресмыкающиеся рыбы, птицы, млекопитающие. На их основе и созданы бионики. Например, мамонты из байкальского филиала созданы на базе клеток индийского слона. Тираннозавр с помощью клеток варана и этого... Ну вот, слово вылетело из головы». «Да ладно. Выходит, и людей можно создать так же?» «Людей?» — техник засмеялся. «Людей нет. Тогда это будет клон, а клонирование запрещено». «Да уж, конечно. Но принцип тот же?» «Не совсем, но близко. Да вы залезьте в сеть. Там есть много материалов по бионикам, киберам и клонам». «Обязательно. Спасибо вам». «Не за что. Всегда рад объяснить, подсказать. Вы, видимо, новичок здесь?» «Ага». Дэн старательно изображал простодушие, изумление и восторг. «Интересно тут». «Это вы еще не все видели. Вот подождите, начнется игра, поймете, о чем я». «Буду ждать. Всего доброго». «До свидания». Когда техник отошел, улыбка сползла с губ Дэна, а выражение лица приобрело иной вид. «Ничего нового. Третий техник говорит одно и то же, и два оператора толдычили в унисон, и медик из группы обслуживания биоников, а до них распорядитель. Все они отвечали на разные вопросы, задаваемые недалеким игроком-новичком. Но в сумме говорили одно. Бионики, биокопии эти чертовы, удивительно похожи на живых существ. А бионик-человек будет похож на настоящего человека. Не здесь ли кроется разгадка? Нет, никаких клонов. Есть искусственно созданные копии людей. Все дело в терминологии. Но этот вариант лежал на поверхности. Почему Трофимов прошел мимо него? Или я не прав? Надо еще раз просмотреть все материалы по клонированию и найти отличие клона от биокопии, если они вообще есть. Дни, отведенные на подготовку к отборочному этапу, Дэн использовал не только для занятий, но и для сбора информации. Сейчас его интересовали киберы, бионики и все, что с ними связано. Результаты тренировок, тестирования, данные справочников, материалов дали богатую пищу для размышлений, но окончательных выводов Дэн пока не сделал. Слишком много еще белых пятен, много вопросов. Впрочем, он был уверен, что к началу, собственно, игры итоги предварительной работы будут подведены. И, возможно, что-то прояснится с клонами, о которых пока только слухи ходят, но никто в глаза не видел. Или все же видел.